Глава 5. Малик разорвал коричневую бумагу, в которую был завернут пакет, найденный у тела Брикмана. Пораженный, он смотрел на две газеты, сложенные определенным образом, быстро просмотрел их, чтобы убедиться, что в них ничего не было помечено, и зло бросил их на пол. Он поднял голову к Церну, рука которого была перевязана. «И ради этого ты убил человека?» Смерн, хорошо знавший Малика, понял, что тот готов взорваться. Вмешался Сик. «Он сделал то, что считал своим долгом!» Малик уничтожающе посмотрел на него. «Я разговариваю не с вами!» Его зеленые глаза повернулись в сторону Церна. «Ты убил человека ради этого?» «Он выстрелил в меня!» Мрачно ответил Церн. «У меня не было выбора!» «А теперь мы оказались перед международным инцидентом, по вашей вине!» Продолжал Малик. «Этот человек был одним из агентов Дори! Американский посол проведет расследование!» Эта смерть будет широко освещена в капиталистической прессе. Из-за твоей глупости может сорваться намеченная мной операция. Ты просто идиот и не способен к нашей работе. Плоское грубое лицо Церна обливалось потом. Я думал... Проблеял он. Малик перебил его. Думал? И чего это ты думал, если у тебя нет мозгов? Убирайся вон! Лицо Малика ничего не выражало, но глаза сверкали смертельной злобой. Церн быстро повернулся и вышел из комнаты. Малик повернулся к Сику. «Этот человек должен быть наказан. Вы меня поняли?» «Да, шеф». Наступило молчание, потом Малик добавил. «Где находится Гирланд?» Сик сощурил глаза. «Гирланд? Я этого не знаю. Он убежал. А какое он имеет отношение ко всему этому?» «Вот именно это я и хочу узнать. Найдите его». Видя, что Сик собирается снять трубку, Малик добавил. «Идите в другую комнату. Мне нужен телефон». «Хорошо, шеф!» Малик сжал свои крупные руки. Смерн, который наблюдал за ним, предпочел молчать. Помолчав, Малик бросил. «Какая операция!» «И все сорвалось!» «Ты позволяешь власту покончить с собой, а этот болван убивает одного из лучших людей Дорна!» «Теперь девица Рейд будет на подозрении!» «И кроме всего прочего, имеется еще Гирланд!» «Разве нельзя выполнить хоть одно мое поручение правильно?» «Итак, что же мы будем делать?» — спросил Смерн, которому надоели злобные выкрики Малика. Малик посмотрел на него. «Нужно взять девушку и Гирланда. Мы заставим их говорить. Я лично займусь этим. Я не могу доверять всей этой банде идиотов». «Может быть, стоит подождать рапорт Сика?» — предложил Смерн, закуривая сигарету. «Девица в настоящий момент в кабаре. Ее номер начнется почти через час. Если быть точным, то через 50 минут». «У нас есть время. Мы можем захватить ее, когда она уйдет». Малик с трудом взял себя в руки. «Да, но почему в этом пакете газеты?» – размышлял он вслух. «Брикман забрался в квартиру девушки. Он, вероятно, искал что-нибудь ценное». Он опустил взгляд на газеты, лежащие на полу. «Может быть, там есть какие-нибудь хитро упрятанные сведения? Нужно будет проверить». Сик вернулся в кабинет с бледным и мокрым от пота лицом. «Они потеряли его след!» Задушенным голосом проговорил он. «Я поставил троих людей на него, и все же ему удалось их обставить». Малик угрожающе поднял руки. «Это будет записано, товарищ Сик. Гирланд не должен покинуть страну. Я назначаю вас лично ответственным за это». Он повернулся к Смерну. «Мы сейчас же заберем девицу. Она, может быть, сможет указать нам, где прячется Бордингтон. Он мне нужен». Малик уничтожающе смотрел на Сика. «Пусть обшарят квартиру». Он вышел из кабинета. За ним последовал Смерн. Сик вытер лицо, потом снял телефонную трубку и начал давать распоряжения на все посты границы, аэропорта и железной дороги. «Этот человек должен быть задержан», — без конца повторял он. «Не должно быть ни малейшей ошибки».